Хех, отдельное спасибо за это, от всего моего рода. Я же ведь один остался, жена погибла и сын тоже. А теперь есть варианты, да и ногу с глазом попробую вернуть. Если ты действительно все снял, не попробую, не узнаю. Но, думаю, пока спешить не стоит, а то Эльбус определенно начнет задавать вопросы. О, Горгулья, это ведь она летала, хороший страж, сразу видно работу мастера. Горгулья повернулась в нашу сторону и с выражением крайнего скепсиса ответила. Я, конечно, или ты видишь еще какого-то другого стража здесь? Глаз верни, ворюга, успокойся, Горги, он теперь свой, а глаз пусть пока у него побудет, он ему пока нужнее. Подозрительный он какой-то, смотри мне, учудишь что, живого места от тебя не оставлю. На что Грюм только пожал плечами и одобрительно хмыкнул. После чего, мы зашли в особняк. Подруга сейчас гостит у меня, так что вы подождите пока здесь, а я пока схожу предупрежу ее, да и представить вас друг другу надо, сказал я мракоборцу, когда мы зашли в малый зал, на что он кивнул и сел в кресло у камина. Йода, изволить чего желает хозяин, это мистер Грюм. Он мой гость, относись к нему соответственно, ну, как я тебе говорил, ты, надеюсь, ничего не забыл, забыть распоряжение ваше не в силах Йода, вот и хорошо, мистер Грюм, если вам что-нибудь понадобится, обратитесь к домовику, на что грозный глаз, с любопытством рассматривая моего домовика, еще раз кивнул, и я, покинув зал, направился на второй этаж, надеюсь, Гермиона хоть немного пришла в себя, когда я зашел в ее комнату, то передо мной предстала странная картина. По комнате тут и там были разбросаны книги, осколки вазы и люстры. Прикроватная тумбочка представляла собой груду мелких щепок, а на потолке была подпалена. Подруга же стояла возле зеркала и при помощи метаморфизма меняла цвет своих волос и их длину. «Ты в порядке? О, ты пришел. Скажи, я и правда такая зануда?» «Да нет, ты просто умная и ответственная. Значит, правда». У нее задрожали губы и расплакавшись она села на пол. Вот никогда не знал, что в таких ситуациях нужно делать. Всегда старался избежать подобного или просто отстраниться, но сейчас не тот случай. Поэтому я не нашел ничего лучше, чем просто сесть рядом с ней и попытаться успокоить. Тише, тише, все хорошо, не нужно себя накручивать. Я же ведь решил познакомиться с тобой даже после прочтения этих книг. И вовсе ты не зануда. Ты еще зануд не видела, а там на первом курсе, тролль, на втором, Василиск, а на третьем, дементоры. И замуж я вышла за ленивого, тупого обжору, и родителям память стерла. Я не хочу так, не хочу. Ну, раз не хочешь, значит, не будет. Ты же уже предупреждена, и мы можем устроить все, так, как нужно нам. Не зря же мы готовимся, да, ты прав, я просто слишком близко восприняла все эти книги. Ну, еще бы. Кто на твоем месте воспринял бы их иначе? А ты что, уже все прочитала? Да, воспользовалась ускорением чтения. Голова болит? Немного, я зелье выпила. 8 книг за раз, это сильно. Не делай так больше, хорошо? Я последние книги перечитывала еще. Хорошо, больше не буду. Вот и славно. Скажи, тебя вообще не смущает то, что я из другого мира? Если честно, то не очень. Просто, с тобой, все очень необычно. А по сравнению с системой, иномирное происхождение твоей души не выглядит чем-то особенным. Книги, конечно, выбили меня из колеи, но и тут можно найти объяснение. Ну, что это писательница, провидица, что увидела историю из другого мира, или еще что. Главное для меня это то, что ты ее прочел и, когда представилась возможность, попал сюда. Я, конечно, это уже говорила. Но повторюсь еще раз, спасибо тебе за все, и за то, что дал прочесть эти книги, в особенности. Прости, что-то я расклеилась сегодня. Понимаю, у нас гости, так что, приводи себя в порядок и спускайся в малый зал. Хочу тебя кое с кем познакомить. Родители тебя до завтра отпустили? Да, и это, Гарри, после прочтения книг поить родителей зельем доверия мне больше не кажется хорошей идеей. Это да, не лучшие наши решения. Но это временная мера, надеюсь они поймут, когда узнают про волшебство. Ты хочешь им все рассказать? Да, пригласить в гости и все рассказать и объяснить. Думаю, так будет правильно. Но пока нужно дождаться визита маг-кошки. Хорошо, подождем до лета. А кто пришел, ему можно доверять? Ну, он принес вассальную клятву, так что, думаю, процентов на 50 мы можем ему верить. Это Аластер Грюм. Грозный глаз, но он же друг Дамблдора. Я просканировал его. На нем была пара проклятий и еще куча побочных эффектов от магических травм. И он находился под влиянием героики. Это песнь Феникса, что воодушевляет в бою и заставляет восхищаться Фениксом, что ее поет. Но Дамблдор и тут руку приложил. В общем, до сегодняшнего дня он находился под влиянием этой песни и магических контрактов, которые он по юности заключил с ДДД, под влиянием песни его Феникса. Но надо сказать, что он научился немного с этим справляться и сегодня попытался меня предупредить насчет песни Феникса. Ну, а я воспользовался игровой магией и снял с него все эффекты, какие смог, включая героику. А клятвы он обошел, став вассалом рода Поттер. Оставил он для этого лазейку в клятвах, что давал Дамблдору. В общем, вот так как-то. Ладно, жду тебя внизу. Хорошо, скоро буду. Оставив ее приводить себя в порядок, я вернулся в малый зал, где опять застал странную картину. Грюм гонял по залу Йоду, пытаясь научить того фехтованию, для чего домовик пользовался деревянным прутом, похоже, из чего-то трансфигурированным. От увиденного моя челюсть резко устремилась вниз и чуть не пробила пол. А Грюм, не оборачиваясь ко мне и продолжая гонять домовика кочергой, ответил на невысказанный мною вопрос. Что, гранд-магистр ордена джедаев просто обязан хорошо фехтовать? И, да, я смотрю фильмы. Я просто думал, что все волшебники замкнулись в своем мирке и в магловский мир почти не выходит. Ну, про большинство волшебников из старых родов это может, и правда, но не про всех. Да и маглорожденные зачастую возвращаются к маглам. У них им проще устроиться на работу, хоть и на не очень хорошую из-за отсутствия магловского образования. Понятно, но он же не сможет причинить вред. Убить он не сможет, а вот покалечить, запросто. А, ну да, если ты не против, то я буду иногда его гонять. Тебе польза, да и мне весело. Ладно, Йода, на сегодня закончили. А нас вы не откажетесь погонять? Здравствуйте, спросила вошедшая в зал Гермиона. О, позвольте мне представить вам мою подругу, Гермиону Джин Гринджер. Гермиона, это Аластер Эмрисгрюм, экс-мракоборец и ветеран магической войны. А куда вы денетесь? Надеюсь, ты понимаешь, что не в сказку попало. Посмотрев на Гермиону выразительным взглядом, спросил мракоборец. Да, понимаю. Милорд мне все объяснил, и мы вместе готовимся к Хогвартсу. Милорд с интересом протянул грозный глаз и посмотрел на меня. Да, я попросил Гермиону при посторонних обращаться ко мне именно так. Ну, тогда понятно. Я подошел к покрасневшей подруге и, растрепав ей волосы, сказал: «Все в порядке. При Аластере все как обычно. Хорошо. Йода, ты ужин приготовил? Исполнено, господин, все мною. На гостя уважаемого тоже ужин подан был. Тогда я предлагаю переместиться в столовую и там продолжить разговор». Так как все были очень голодны, продолжить мы смогли только после того, как наши тарелки опустили. Признаться, последнее время вы изрядно помотали мне нервы. Дамблдор послал? Да, попросил осмотреться тут. Он посылал сюда Артура Уизли, но тот, как обычно, ничего вразумительного не сообщил. Ну, и через некоторое время он написал мне: «Артур, это рыжий такой, на летающей машине?» «Да, это он. А ты, молодец, парень», — заставил Дамблдора нервничать. «Он же думает, что это кто-то из его старых недругов стоит за твоим исчезновением. Все свои связи в Европе и Америке задействовал, даже Нурмингард посетил, проверил старого дружка. Это все, конечно, хорошо, но тебе теперь надо быть еще осторожней. Старик силен и опасен. Где смогу, я помогу. Жаль, что в другую школу тебе поступить не получится. У нашего Светоча хватит влияния не допустить этого. Да и у Гермионы выбора вообще нет. Это да, мы уже и сами все поняли. Я хочу войти в совет попечителей Хогвартса. Что вы можете сказать про Люциуса Малфоя? С советом идея неплохая. А по поводу Люциуса, скользкий он тип и везде ищет свою выгоду. Бывший пожиратель смерти. Ты знаешь, кто это такие? Да, знаю. И про пожирателей, и про Тома Риддла, и про то, как умерли мои родители, а я оказался у маглов. Это все упрощает. Ну а Люциус, типичный сноб и расист. Он, как и его отец, очень любит власть. Потому и примкнул к Волдеморту, а когда тот окончательно слетел с катушек, попытался пойти на попятную и словил Империус. Будь все иначе, фиг бы он у меня от Азкабана отмазался. Даже просьба Дамблдора его бы не спасла. Я нашел бы способ ее проигнорировать. Повторюсь, что по поводу совета попечителей, идея неплохая, и ты правильно берешь в расчет только Малфоев, так как остальные члены совета полностью в их кармане. Купить у тебя его не получится, он и так богат, но у тебя есть, что ему предложить. Проклятие какое-нибудь снять, именно, у них весь род под проклятием одного наследника. Снимешь его, и место в совете твое. Под это дело можно еще что-нибудь выторговать. Ну, типа клятвы о ненападении, можно даже и в вассалы их себе получить. Но лучше не стоит, к Мордреду таких вассалов. Тут подала голос молчавшая все это время Гермиона. А про министра магии что вы можете сказать? Я просто предложила Гарри встретиться с ним и официально дать о себе знать. Еще можно сделать какое-нибудь пожертвование и осветить это в прессе. Пусть возвращение героя магической Британии пройдет на наших условиях, а не так, как этого хочет добрый дедушка Д. Хех, добрый дедушка Д, смешно. Министром сейчас стал Корнелиус Освальд Фадж. Двуличен, тщеславен, не особо умен, ставленник Дамблдора. Но если к нему найти подход, то за золото может закрыть глаза на многое, а если золота будет много, то может и указ, выгодный заплатившему, подписать. Потому предлагаю сначала сделать одно пожертвование и осветить это в прессе, а уже потом сделать еще одно пожертвование и вместе с прессой пригласить министра. Он не сможет не появиться, и уже там намекнуть на личную встречу и возможность внести пожертвование уже в его карман. Как вам идея? Неплохо. Думаю, так и поступим. Вот только, куда жертвовать? За очень короткий период времени два раза вносить пожертвование в одно и то же? Думаю, не стоит, а на ум только больница Святого Мунга приходит. Ну, у нас особо-то вариантов, то и нет, только больница, школа, карман министра или еще какого-нибудь чиновника. Хогвартс пока отпадает, ради возможности пожертвовать в карман министра это все и затевается. Так что, только в Мунга, но я предлагаю сначала пожертвовать больнице не деньги, а редкие зелья и ингредиенты, а во второй раз... пожертвовать в отдел с неизлечимо больными. Это уже моя просьба. Там лежат Фрэнк и Алиса Лангбаттомы. Они пострадали от сторонников Волдеморта, лишились рассудка. Мы были соратниками, и они также, как и я, были под эффектом героики. Орден Феникса, так мы себя называли. Как иронично, не правда ли? У них остался сын, он должен поступить в Хогвартс в этом году, вместе с вами. Я просто подумал, что если уж ты и так собираешься сделать пожертвование, то почему бы не туда? Что скажешь, Гарри? Он поднял на меня взгляд и замер в ожидании моего ответа. Переживает за товарищей, это хорошо, не буду его разочаровывать, тем более и так собирался пожертвовать именно в этот отдел больницы. Да, думаю, так и поступим. 1000 галеонов, надеюсь, хватит? Ты что, хватило бы и сотни? Тогда пожертвую 500, и сам проведаю больных. Кто знает, может, мои способности смогут помочь. Не сильно на это рассчитывай. Там особо сложные случаи, но, все равно, посмотри, действительно, вдруг сработает. Сказав это, он перевел взгляд на Гермиону и, увидев на ее лице задумчивое выражение, спросил, о чем задумалась. Да так, скажите, мистер Грюм, а у Гарри не будет проблем из-за палочки? В общем так, называйте меня просто Грюм или Аластер. Не надо тут этих мистеров, не люблю я этого, а с палочкой проблем не будет. Гарри, лорд, как-никак, ему, можно. А вот тебе пока светиться рано. Хорошо, ми, Аластер. Вот так нормально. Он хмыкнул и, налив себе вина, продолжил. Гарри, ты не подумай ничего плохого, но я тебя хочу попросить еще за одного человека. Союзники, полагаю, сейчас тебе нужны как воздух, а он, сильный маг и верный друг. О ком вы? И что за проблема? Ремус Люпин, он друг твоего отца и оборотень. Собственно, в том, что он оборотень и заключается его проблема. Если твои способности смогут избавить его от проклятия, то его благодарность не будет знать границ. Он тоже состоял в Ордене Феникса, но поскольку оборотни твари темные, героика на него не действует. Он и в Орден, то пошел вслед за друзьями из чувства благодарности к Дамблдору, который позволил ему учиться в Хогвартсе. Но это не будет проблемой, друзья для него всегда были и будут на первом месте. Даже если ты не сможешь избавить его от проклятия, он тебя не предаст, в этом можешь быть уверен. Люпин скорее сам умрет, чем предаст сына его друзей. А ментальных закладок на нем нет и быть не может. Наш добрый дедушка не сумасшедший, чтобы копаться в голове у оборотня, а Империус и другие заклинания разума продержатся только до первого полнолуния. Что скажешь, доверишься мне? Он точно не опасен, только во время полнолуния, но он научился справляться с этим. Запирается в специальном подвале или пьет специальное зелье, если денег хватает. Насколько я знаю, сейчас он бродяжничает, подрабатывая то тут, то там. И с Дамблдором он давно не контактировал. Хорошо, посмотрим, что можно с этим сделать. А за Сириуса Блэка не хотите попросить? Хаем, смотрю, тебе многое известно. Чего это мне просить за предателя? А с того, что он не предавал. Хранителем был Питер Петтигрю. Тебе-то откуда это известно? Когда я впервые посетил Мэнор, здесь меня встретил призрак Флимонта Поттера, моего дедушки. Он вообще-то отца ждал, но и мне обрадовался, как родному. Он мне многое рассказал. Он правда не виновен? Да, думаю, Дамблдор его убрал, для того, чтобы он не мешался во время моего воспитания. Вот только старик не учел несколько факторов и магию последнего в роду. Вот оно что. Но Сириуса вот так вот сразу вряд ли получится вытащить. Тут думать надо. И тут Гермиона не выдержала. А что тут думать? Невиновный сидит в тюрьме, полной ужасных тварей. Его надо обязательно вытащить и вправить мозги на место. Гарри, у тебя же есть мантия-невидимка и абсолютная защита разума. Дементоры тебе не страшны. Они же на эмоции наводятся, а у тебя они наглухо закрыты. Освоить на всякий случай телесного патронуса, и можно вытаскивать. Спрятать можно и здесь, а уже потом придумать, как его оправдать. Выслушав Гермиону, Грюм перевел взгляд на меня и спросил: «В смысле, абсолютная защита? Не бывает такой. Ты о чем вообще, девочка?» На что Гермиона ойкнула и попыталась спрятаться под столом, но была остановлена моим сердитым взглядом. Посмотрев на нее еще несколько секунд, я сделал себе зарубку памяти о том, что надо с ней серьезно поговорить о секретности. Но кажется, что она и так осознает, какую глупость сейчас совершила, но поговорить все же стоит. Переведя взгляд на ожидающего пояснений Грюма, я спросил: «Вы владеете легилименцией?» «Разумеется, как мракоборцу без этого, но, правда, я в ней не особо силен, хотя кое-что могу. Это хорошо, потому что показать тут намного проще, чем объяснить. Попробуйте проникнуть в мой разум». «Ты уверен?» «Я не стал бы предлагать, если бы не был уверен». «Ну смотри, сам попросил». Он достал палочку и, направив ее на меня, произнес заклинание. «Легилименс». Какое-то время ничего не происходило, но вот на его лице выступила испарина и венка на его виске стала отчетливо видна. «А мне хоть бы хны, ну кто бы сомневался. Разум игрока – это имба». Вот Грюм прервал заклинание и откинулся на спинку стула. Немного придя в себя и собравшись с мыслями, он подвел итог своей попытки. «Впервые с таким сталкиваюсь, да и не слышал я ни о чем подобном. Глухая и прочная стена. У меня вообще ничего не получилось. Как такое может быть? Врожденное что ли? Можно и так сказать. У Гермионы, кстати, такая же. При соблюдении определенных условий, я могу поделиться ею. С вами пока не получится, а там видно будет. Вот оно как. У меня тут вопрос возник. Парень, ты вообще, кто? В смысле, я, Гарри Джеймс Поттер. Да нет, я не про это. Посуди сам, ты снимаешь с меня проклятие, освобождаешь от героики, знаешь куда больше обычного десятилетнего волшебника. Еще и эта защита разума, похоже, действительно абсолютная или близкая к таковой. Вот я и спрашиваю, кто, а вернее, что ты такое. Нет, ты не подумай, я не отказываюсь от своей благодарности и всего прочего. Но согласись, что все перечисленное не может не заставить задуматься. Понимаю, но пока оставлю этот вопрос без ответа. Вам просто нужно знать, что я необычный волшебник и у меня есть необычные способности. Остальное я расскажу, как только лучше вас узнаю, если вообще расскажу. Хаем, ну тогда потом. И Гермиона права, ты смог бы вытащить Сириуса из Азкабана, но все равно нужно будет все продумать. Его ведь искать будут. В общем, все непросто. Еще как непросто, ответил я, и спросил у Гермионы: ты домой сегодня или здесь заночуешь? Родители до завтра отпустили, так что останусь тут. А вы, Аластер? Я в палатку вернусь. Дамблдор может написать, а сюда совы не залетают. Да и с Римусом связаться надо. Ты же ведь не против? А, Гарри? Нет, не против. Давайте, я вас провожу. После того, как Грюм скрылся в своей палатке, я вернулся в особняк и поднялся в комнату Гермионы, где чуть не был задушен крепкими объятиями подруги. Гарри, прости меня, оно как-то само вырвалось. Больше такого не повторится. Она действительно все осознала и постоянно извинялась, из-за чего весь разговор вышел очень скомканным. Сказав ей, что все хорошо, но что такого больше не должно повториться, Я пожелал ей спокойной ночи и отправился в баню. Откуда в английском особняке баня? Ну, особняк принадлежит волшебнику, который любит попариться и у которого есть деньги. Это я про себя, если что. Ну а вообще при помощи магии превратить одну комнату рядом с бассейном в парилку было не особо сложно. После посещения бани и бассейна, я посидел немного в кабинете и отправился спать. Примечание к части. Много разговоров. Глава 19. Глава 19. На следующее утро я пригласил Грозного Глаза на завтрак, намереваясь поподробнее расспросить его о Дамблдоре и политической обстановке в магическом мире. «Так вы говорите, что Люпин вам ответил?» – спросил я у мракоборца, продолжая намазывать клубничный джем на тост. «Да, договорился я о встрече с ним. Вот же, блин, прицепилась. Да, парень, с домовиком ты слегка перегнул. Хотя и вправду забавно получилось, но вернемся к Люпину. Он пишет, что сейчас находится недалеко от Лондона и может встретиться со мной в любое удобное для меня время. Так что, думаю, тянуть с этим не стоит. Назначил ему встречу в Гринготтсе после обеда и попросил его появиться там как можно незаметнее. Хорошо, присмотритесь к нему и сообщите мне о каких-либо изменениях с вашей последней встречи. Ну не мне вас учить. А что Длиннобород? Писал, Длиннобород, а, ты про Дамблдора? Нет, он не писал, но зато ко мне прилетела сова от его старого приятеля, Эльфиаса Дожа. Что ему надо? Ну, он пишет о том, что прекращает попытки тебя найти, так как Дамблдор зачем-то отправляет его в Европу. Он вообще половину письма ворчит и стенает о своей нелегкой доле. Видите ли, дела ему больше нет, как бегать за всякими мальчишками и прыгать по всему свету, непонятно зачем. Ну и в конце письма он вкратце описывает все то, что ему удалось на тебя нарыть. На удивление мало информации, а он, между прочим, неплохой ритуалист и мастер крови. Возможно, последний в Британии, то есть один из соратников ДДД, является мастером в одной из сложнейших темных дисциплин. Насколько мне известно, проклятия магии крови самые поганые. Да и вообще, это очень неприятный тип магии, хоть и полезный. Не соратник, а верный и преданный раб, который к тому же, несмотря на все жалобы и стенания, обожает своего господина. Но в целом, ты прав. Хаем, вот только кто его этому научил, как думаешь? Дамблдор, именно. Наш Светоч далеко не такой светлый, каким кажется. Я, конечно, понимал, что он ни разу не светлый маг, но вот магии крови я от него не ожидал как-то. Нет, против нее я ничего не имею. Это ведь только инструмент и от волшебника зависит, то как он будет применен. Но вот иметь во врагах сильного мага крови, от этого мне как-то не по себе. Хоть мы с Гермионой и защищены от прямого влияния на нас через кровь. Да Дож писал про то, что на тебе какая-то странная защита и ни один из видов кровного поиска не дал результата. Опять этот урод Маглов под нож пустил. И ладно бы маньяков каких-нибудь. Нет, ему подавай первосортный материал. Эстет, мать его, Кова, вы помогали ему, в ритуалах нет, а заметать следы приходилось. В основном это были молодые сироты и одиночки из тех, кого не хватится. Эх, чего уж там, хотя все равно тошно, хоть деваться и некуда было. А этот все втирает об общем благе и про великие жертвы, на которые ради него нужно пойти. Надо тебе предоставить всю имеющуюся у меня информацию на сторонников Дамблдора. Ну, про которых я знаю, само собой, было бы неплохо. Через неделю будет готово. А подруга твоя где? Да она раньше встала. Ей одно зелье доварить надо. Ну тогда я пошел. Да завтра меня точно не будет. Пойдемте, я вас провожу. Кстати, по поводу защиты, не думайте, что ее можно слегка ослабить. Ну, чтобы совы пролетать могли. Задал я вопрос, когда мы вышли из особняка и направились к границе парка. Это можно. Дож писать больше не будет. А мне может понадобиться черкнуть тебе пару строк, да и все равно ты истине скоро выйдешь. Ну тогда так и сделаю. А что Дош написал по поводу моих поисков? Да ничего конкретного. Ему удалось узнать, что ты определенно жив и находишься на территории Англии, и больше ничего. Это радует. Остаток пути мы прошли молча. И как только Грозный Глаз аппарировал в Лондон, я вернулся в особняк и при помощи кольца лорда настроил защиту в полупараноидальный режим. После чего, захватив с собой Гермиону и Сиара, создал временный барьер. Там мы продолжили совершенствовать заклинания, варку зелья и артефакторику. Последним занимался в основном я. После того, как в барьере прошли условные сутки, мы перешли на массовый забой монстров. На этот раз мы отправились в один из барьеров зоны центра, а именно в Центрийскую пустыню. В ней нас интересовало всего два типа монстров. Это монстра кактуар и химера. С кактусов падает просто дикое количество очков изучения, из других монстров обычно падает от 1 до 2 очков изучения, совсем редко их бывает 3 или 4, а тут по 15 очков с каждого кактуса. В общем, кактусы — это вещь, хоть и колючие, заразы. У нас привязанные стражи уже по 8 способностей изучили, а ведь охотимся мы на них всего около недели. Правда, эти сволочи очень шустрые и постоянно норовят свалить куда подальше, да и атака у них весьма неприятная. 1000 иголок, которые плотным потоком летят в направлении цели и снимают ровно 1000 очков здоровья. Конечно, если ему удалось атаковать кого-нибудь из нас в упор. Поэтому, когда мы охотимся на кактуаров, постоянно поддерживаем на себе магию охрана. Сиар, кстати, поглотив около 20 кактуаров, изучил 1000 игл. Если применять его с умом, то оно весьма эффективно и полезно. Правда, мы с Гермионой долго не могли понять, откуда у моего змея иголки, и его объяснения нам ничем не помогли, так как он сам не особо понимает, как у него это выходит. Пояснение, что иглы вылетают из его чешуи, это все, чего смогла добиться Гермиона за 2 часа тщательного расспроса моего фамильяра. И да, после знакомства с Сиаром, она все-таки уговорила меня обучить ее парсилтангу. Я, правда, не особо-то и сопротивлялся. Химера же интересовала в основном Гермиону. Она в одиночку хочет одолеть этого сильного монстра, чтобы проверить свои возможности. Так что, побегав 3 часа по пустыне и прихлопнув 17 кактуаров и 6 песчаных червей, а-ля Дюна, только голова больше, мы наконец-то натолкнулись на химеру. Согласно заранее утвержденному плану, я встал на глайдер и взлетел. Мне предстояло подстраховать подругу, если дела ее станут совсем плохи. Ну или воскресить игровой магией полная жизнь, если она умрет. Да мы читеры, мы знаем. Когда мы наконец-то нашли эту магию в одном из монстров, радости моей не было предела. Даже временное ограничение в 1 час с момента смерти меня не особо расстроило. Ведь это же воскрешение. Эй, Вальдемарт, завидуй молча. Ахахахахахах. Так, а чем это я? А, да, точно, химера. В общем, пока я отвлекся на мысли о том, что теперь могу воскрешать недавно умерших людей, Гермиона успела вступить в бой и уверенно теснила химеру, заставляя ту часто менять ведущую голову. Именно в этом и заключается основная сложность этого монстра. Дело в том, что, когда он меняет свою голову, изменяются и его параметры магической защиты. Если ведет голова льва, то ее лечит огонь, а у атак льдом наоборот повышенный урон. С головой козла все точно так же, только огонь и лед меняются на землю и воздух. С головами птицы и амфибии все точно так же, только в соответствии с их стихиями. А головы этот монстр менять может довольно быстро. Да и с защитой от физических атак и остальной магии все в порядке. Разве что святая магия и магия тьмы посильнее бьют. Короче, монстр весьма сложный, и в охоте на него нужна очень грамотная тактика и хорошая реакция. Впрочем, похоже, подруга справляется и без моей помощи. Вот в химеру прилетает струя пламени, и она меняет голову с рыбьей на козлиную и создает локальное землетрясение под Гермионой. В ответ на это она просто взлетела и применила на химере гром 3, окончательно обнулив той очки здоровья. Ну, думаю, пора спускаться. Приземлившись рядом с Гермионой, я уменьшил глайдер и, похлопав ее по плечу, сказал: «Ты молодец, моего вмешательства даже не потребовалось». «Угу, это было сложно, но у меня получилось. Давай все на сегодня, что-то я вымоталась, если честно. Давай, да и домой тебя скоро отправлять». Покинув временный барьер и приняв душ, мы попили чаю и подвели итоги нашей прокачки. Статус: имя — Гарри Джеймс Поттер, УР 39, опыт — 5654-1650, возраст — 10 лет, титул — Лорд Поттер, мальчик, который выжил. Статус крови — полукровка. Очки здоровья — 1010-1010. Мана — 1440-1440. Тонус — 525-525. Основные характеристики: жизнь — 56, жизнь плюс 45, лечение — 3, сила — 20, силк плюс 45, торнадо, ловкость — 20, ловк плюс 45, разряд — 3, интеллект — 55, воля — 21, магия — 99, маг плюс 45, землетрясение. Дополнительные характеристики: регенерация — 24, 2 АЗ 1 мин, 5-8 АТ мин, восполнение — 23, 72 ЕМ мин, воск плюс 45, рассеивание, восприятие — 4, меткость — 8, скорость — 6, контроль — 4, Контур плюс 45, утроение. Свободных очков характеристик – 0. Свободных очков способностей – 10. Свободных очков дара – 8. Кристаллы – 25 745. Эффекты. Тело игрока. Разум игрока. Лорд Поттер. Магия плюс 0,5 за уровень. Зельеварение. Скорость изучения плюс 10%. Артефакторика. Скорость изучения плюс 10%. Связь с источником рода. В алтарном зале плюс 10 ЕМ сёк. На территории мэнора плюс 8 ЕМ сёк. В 100 км. От мэнора плюс 6 ЕМ сёк. От 100 до 1000 км. От мэнора плюс 3 ЕМ сёк. От 1000 до 3000 км. От мэнора плюс 1 ЕМ сёк. Идеальное зрение. Имя – Сиар. Вид – Хрустальная Эфа. Особенность – Фамильяр Гарри Поттера. Уровень – 30. Опыт – 6876 25 тысяч. АЗ – 370-370. ЕМ – 260-260. Тонус – 265-265. Жизнь – 37. Сила – 5. Ловкость – 30. Интеллект – 19. Воля – 5. Магия – 26. Дополнительные характеристики. Регенерация – 10. Восполнение – 5. Скорость – 5. Удача – 1. Свободно. Свободно. Свободных очков характеристик – 0. Свободных очков способностей – 0. Эффекты. Тело игрока. Связь фамильяра. Имя – Гермиона Джин Гринджер. Ур 26. Опыт – 4515600. Возраст – 11 лет. Титул – нет. Статус крови – новая кровь. Очки жизни – 750-750. Манна – 900-900. Тонус – 460-460. Основные характеристики. Жизнь – 30. Жизнь к плюс 45. Боль. Сила – 11. Сил к плюс 45. Лед – 3. Ловкость – 11. Лов к плюс 45. Разряд – 3. Интеллект – 61. Инт к плюс 45. Аура. Воля – 29. Магия – 45. Маг плюс 45. Торнадо. Дополнительные характеристики. Регенерация – 11-1 АЗ 5 мин. 3 АТ мин. Восполнение – 11-15 ЕМ мин. Аналитика – 5. Восприятие – 2. Скорость – 1. Скорг плюс 30. Бе. Свободно. Свободных очков характеристик – 0. Свободных очков способностей – 18. Эффекты. Формирование ядра – до 17 лет. Плюс 10 к характеристике магия раз в год. Разум игрока. Тело игрока. Вассал рода Поттер. Способности. Тело игрока пассив. Да неплохо мы прокачались. Это да. Ладно, пойду домой телепортируюсь. Аппарирую Гермиона. Правильно говорить аппарирую. ПФ. Да какая разница. От изменения слова, суть не поменяется. Тем более, мы именно телепортируемся. Как и домовики. А другие волшебники пусть аппарируют. Если верить книгам, процесс этот крайне неприятен, да и опасен к тому же. Проводишь меня до границы парка, к границе идти не обязательно. Я немного ослабил защиту и теперь можно перемещаться с аппарационной поляны. Кстати, обратно можешь тоже на нее телепортироваться, давно вписал тебя в список допущенных лиц. О, хорошо, сову покупать будешь? Да думаю завтра после обеда в косой переулок заглянуть. Возьмешь меня с собой, если хочешь, то да. За тобой зайти? Нет, сюда телепортируюсь. Ага. Дойдя до поляны, Гермиона помахала мне рукой и телепортировалась домой. Ну а я вернулся в особняк и весь остаток дня и вечера дорабатывал схему полетного артефакта. Примечание к части. Всем привет, глава маленькая и немного задержалась. Дело в том, что автор потерял файл, в котором записывал данные системы. Хорошо, что додумался в свое время выложить в фанфик часть системы. У меня сегодня день рождения, поздравляю меня. Отчасти из-за этого было мало времени на написание главы. Ну, еще и полный ахтунг на работе поспособствовал. Всех с наступающим Новым годом. В фанфике скоро будет экшон. Глава 20. Примечание к части. 20 клава к 2020 году. Следующая будет уже в Новом году. П.С. Спасибо за поздравления и еще раз с наступающим всех. Глава 20. Одну неделю спустя. Грозный глаз не забыл своего обещания погонять нас по боевой магии. 3 дня назад он заявился в мэнор и объявил о начале наших тренировок. Пришлось опять отпрашивать Гермиону у ее родителей, а тем в свою очередь звонить в школу. Да, все-таки мне как-то не по себе от того, что приходится обманывать и поить зельями этих хороших людей. Но да скоро уже все им расскажем, надеюсь, нас поймут правильно. А пока вернемся к Грюму и его тренировкам. Когда 3 дня назад мы прошли в тренировочный зал особняка, Он заставил нас показать ему все, что мы можем, используя для этого манекены. С Гермионой мы уже заранее все обсудили и решили, что не будем пока показывать игровую магию и ограничимся только стандартными заклинаниями. Однако Аластер все равно был впечатлен и сказал, что по боевым заклинаниям мы оба спокойно тянем на 3-4 курс Хогвартса. Тогда я показал ему самое мощное заклинание, на которое был способен, а именно, сильно разочаровавшее меня заклинание Авада Кедавра. Нет, оно конечно убивает любое живое существо, в которое попадет, но вот условия его применения сильно напрягают. Для создания этого заклинания нужно всем сердцем пожелать смерти того, в кого оно нацелено. И не просто пожелать, а полностью отдаться этому чувству и позволить эмоциям затмить свой разум. Даймоны требует очень прилично, сейчас у меня на его создание уходит почти весь мой магический резерв. Но, самым неприятным было то, что в барьере от него нет никакого толку. Монстров оно конечно убивает, да только опыта и кристаллов с них не выпадает, вообще. А вот у игровой магии с аналогичным эффектом таких проблем нет. Только вот количество зарядов магии смерть не может быть больше 100 штук, и добываются они из очень сильных и очень редких монстров, у которых к тому же иммунитет к этой магии. Подобный иммунитет, кстати, встречается у очень многих сильных монстров. Да и в реальном мире от 100% шанса обнулить все АЗ, цели, остается всего 10%. Все-таки какой-то баланс в моей системе есть, что в принципе ожидаемо, хоть и немного досадно, да и фиг с ним. Есть еще куча других способов умерщвления себе подобных, ну и прочих форм жизни и существования, разумеется. В общем, после применения Авады, мой резерв почти опустел, и я присел возле стены тренировочного зала, чтобы отдохнуть. А Грюм тем временем очень удивленно меня разглядывал. Наверное, думал о том, откуда я знаю, как создавать это заклинание, и о том, откуда у меня такой магический резерв в 10 лет. Подождав немного и убедившись, что я пришел в себя, он спросил: «Очевидно, бесполезно спрашивать, где ты научился использовать непростительное заклинание, угу. А ты тоже владеешь этим заклинанием?» – спросил он уже у Гермионы. «Нет, Аластер, у меня не хватает магии на его произнесение, да и с желанием убивать как-то не очень». «Хорошо. А ты, Гарри, надеюсь, не использовал его на людях, и осознаешь, почему оно является непростительным?» «Нет, на людях не использовал, и да понимаю. Помимо его убивающей силы, процесс его создания, а именно эмоции и желания, которые для этого нужно испытывать, через какое-то время, и с очень большой вероятностью, превратят волшебника в безумного маньяка. И чем чаще волшебник его применяет, тем быстрее это произойдет. Так что применять его я не собираюсь, достаточно просто знать, что в тебя может отправить враг. Из подобной магии мне больше всего импонирует Патронус, хотя определенные риски есть и с ним. Хорошо, что понимаешь. А про Патронус, ты отчасти прав. Но для того, чтобы частое его применение отразилось на твоей личности, его нужно применять по нескольку раз каждый день на протяжении нескольких лет. И он относится к белой магии, а не к черной. Знаете, чем черная и белая магия отличаются от всей остальной, включая темную и светлую? Спросил он нас, расхаживая из стороны в сторону. Или нет? Почти хором ответили мы, а подруга добавила: «В тех книгах, что мы читали, про это ничего не было». Ну еще бы, это очень узкоспециализированные книги, и в школах по ним не преподают, да и не у всех старинных родов есть хоть что-то на эту тему. Про черную и белую магию вам нужно знать только несколько вещей. Черная и белая магии очень сильны и используют эмоции волшебника как усилитель своего эффекта. Использование этих направлений магии – это всегда палка о двух концах и влияет как на внешний мир, так и на внутренний мир волшебника, который их использует. Со временем влияние черной и белой магии на личность волшебника становится очень сильным и вызывает психологическую зависимость. В общем, чем больше ее применяешь, тем больше желание использовать ее снова и снова. Авада Кедавра, Империус и Круциатус – это заклинания черной магии, а Патронус, Вулнера Санентур и чары Губрайтова огня – это белая магия. Белая магия относительно безопасна, ведь со временем она превратит человека либо в законченного пацифиста, либо в добродушного чудака. Ну еще были случаи, когда волшебники, которые переборщили с белой магией, становились фанатиками борьбы со злом. Отчасти из-за этого у Дамблдора так ловко получается играть роль великого светлого волшебника и не спешить при этом на поле боя. Все ясно? Да, все ясно. Спасибо, что объяснили. Опять одновременно ответили мы и, посмотрев друг на друга, рассмеялись. Смейтесь, смейтесь. Сейчас вам будет не до смеха. Восстановились немного? Да, восстановились. А светлая и темная магия чем отличаются от черной и белой? Как бы это попонятнее объяснить? Темная магия – это больше искусство, а не наука, тогда как светлая наоборот. Хотя и там, есть схожие элементы. Блин, так все равно нифига не понятно. Ну вот, например, зельеварение является больше темным искусством, а трансфигурация светлой магией. Но это не делает зелье абсолютной тьмой, а трансфигурацию – абсолютным светом. Анимагия является темной частью трансфигурации, как и превращение живых объектов в неживые. А светлой частью зельеварения является точный расчет ингредиентов. Все равно непонятно, как-то не очень, но мне кажется, что суть я уловил. А ты, Гермиона, да вроде бы поняла. Аластер, вы хотите сказать, что темная и светлая магия отличаются друг от друга только разностью подхода к самой магии, но по своей сути являются двумя сторонами одной монеты и без одного не может быть другого? В точку. У тебя объяснить это получилось намного лучше. Да, темная магия опирается больше на интуицию и ощущения, чем на знание, поэтому темную магию также называют темными искусствами. Светлая магия опирается больше на точные знания. Кстати, черная и белая магия относятся к темным искусствам, но большинство магов в своем невежестве не стали разбираться в подробностях и просто провели параллели. Темное, значит черное, а белое, значит светлое. Одно, плохо, другое, хорошо. И маглорожденные, воспитанные в христианских семьях, этому очень поспособствовали. Но помимо этого их разделяет еще и сама магия. Можно сказать, что для темной магии используется отрицательно заряженная энергия, а для светлой используется энергия, несущая положительный заряд. Ну как у маглов, в физике. Да и большинство заклинаний и чар вообще нейтральны. Теперь все понятно? Теперь, да. Выстави тогда защиту зала на максимум. Устроим спарринг. Вы вдвоем против меня. Подойдя к находящемуся в дальнем углу артефакту управления залом, я полностью включил комплекс защитных и ограничивающих чар, что были наложены на тренировочный зал. После чего вернулся в центр помещения и встал в атакующую стойку напротив грозного глаза. Гермиона же подошла ко мне с левой стороны и, сместившись немного взад, встала в позицию защиты. Аластер ухмыльнулся и взмахом палочки создал иллюзорную цифру 10, которая через секунду сменилась на девятку. Когда обратный отсчет закончился, Гермиона трансфигурировала под протезом Грюма металлические шипы, использовав для этого материал пола. А я тем временем создал энергетический экран между нами и мракоборцем. Аластер легко избежал шипов, просто сделав шаг назад. После чего он обрушил связку из слабых заклинаний на мой экран и короткой аппарацией переместился к нам за спину. Гермиона тут же наколдовала под ним лед и отскочила в сторону. Я тоже не растерялся и, отступив немного назад, попытался достать Грюма при помощи заклинания «Остолбени». Однако ему все было нипочем. Он с легкостью отбил мое заклинание в потолок и, оттолкнувшись протезом, заскользил по льду в сторону Гермионы. Ну, никто и не говорил, что будет легко и просто. И мы продолжили наши попытки достать знаменитого мракоборца. Но, примерно через минуту, у нас с Гермионой закончились все боевые комбинации из обычных заклинаний, и мы начали повторяться и импровизировать. Увидев это, Аластер просто закончил бой, оглушив нас за пару секунд, даже не запыхался и ни разу не применил ничего серьезнее заклинаний второго курса. Спокойно изучил нашу тактику и возможности, а потом выгадал момент и подловил. Да, впечатляет, как вы нас легко и просто разделали, сказал я, и с уважением посмотрел на своего вассала. Согласна, неплохо спустились небес на землю. Хочу также уметь, воскликнула лежащая рядом подруга. Компактно он нас уложил, ничего не скажешь. Интересно, когда Грозный Глаз работал в Аврорате, преступников он также редком укладывал. Опыт, девочка, это опыт и ничего более. Вы молодцы, неплохо работаете в связке, отлично чувствуете друг друга и у вас обоих неплохая реакция. Да и целую минуту довольно неплохо меня атаковали. Один раз даже серьезно удивили. Конечно, если не считать удивительным то, что вы уже в столь юном возрасте способны на такое. А теперь ответьте мне на вопрос, какое заклинание является самым основным в магическом бою? Остолбени. Я слышал, что это хлеб и соль любого боевого мага, ответил я, повторяя слова каноничного Поттера. Тот, кто это сказал, дурак, не верь всему, что слышишь. Большинство волшебников, те еще сплетники и любители прихвастнуть, приукрасить или вообще выдумать, хотя и среди маглов это сплошь и рядом, так что таковы люди, и верить всему тому, о чем говорят окружающие, не стоит. Всегда думайте своей головой. Ну вы вроде серьезные детишки. От кого хоть слышал-то? От одного волшебника в косом переулке. Понятно. В общем, думай головой и всегда проверяй утверждения других волшебников, особенно относительно если это касается серьезных вещей. А самым главным заклинанием является простое заклинание сёка или его аналоги. Главное, оно должно быть коротким, быстрым, вредящим, не сильно заметным и не очень мощным. А таких очень много. Не надо овладевать всеми подобными заклинаниями. Достаточно и одного, но доведенного до невербального и автоматического исполнения. Если победить с первого удара не получилось, оно позволит вам связать противника боем и, выбрав момент, атаковать его чем-нибудь посильнее. А теперь смотрите, жест довольно простой. Слово «активатор» – «сёка». И показав нам жест заклинания, он отправил нас отрабатывать его на манекенах, а сам наколдовал себе удобное кресло и, усевшись в него, наблюдал за нами, периодически комментируя и поправляя ошибки. А с учителем заниматься намного интереснее и полезнее. На следующий день мы опять отрабатывали сёка. Система очень облегчила этот процесс, и уже к вечеру у меня получилось создать заклинание невербально. А сегодня это получилось у Гермионы. На что Грюм немного поворчал по поводу юных конспираторов и опять устроил нам спарринг. В этот раз он закончил с нами намного быстрее. Все из-за того, что мы старались использовать новое заклинание и встроить его в нашу тактику. Что в принципе иногда получалось, но все равно выходило кривовато. После спарринга с ним он поставил нас друг против друга и наблюдал со стороны. В первом спарринге победила Гермиона. Серией сёка она заставила меня сместиться в сторону наколдованного ранее льда, где я благополучно поскользнулся и упал, получив напоследок Петрификус Таталус. Расколдовав меня и похвалив Гермиону, Аластер отошел в сторону и о чем-то задумался. Мы тем временем привели себя в порядок и начали обсуждать прошедший спарринг и удачные моменты в нем. Немного погодя мракоборец закончил свои размышления и прервал нас. «Что ж, хорошо, даже замечательно, вы двое очень быстро учитесь, но вы явно сговорились и не показываете мне все, на что способны. И это, конечно, понятно, но как мне вас учить? Если я не знаю всех ваших возможностей, значит так, я дам непреложный обет о том, что сохраню ваши возможности в секрете, а вы покажете мне, на что способны в действительности. Я же по манере вашего боя вижу, что есть что-то еще. Как вам такое?» Я посмотрел на подругу и, дождавшись кивка с ее стороны, дал свой ответ. «Хорошо, мы согласны. Гермиона, засвидетельствуешь обет?» «Хорошо». После того, как с непреложным обетом было покончено, я попросил Грюма отойти в дальний угол и, воспользовавшись возможностями защиты тренировочного зала, отгородил его от нас мощным защитным полем. Он, судя по всему, тоже что-то на себя наложил, решив, что раз я перестраховываюсь, значит и ему не помешает. Ну правильно, конечно, да и паранойя у него никуда не делась. Правда, он сам признался мне, что после того, как я снял с него все плохое, его немного попустило, и он стал куда как спокойнее и не таким нервным, хоть и не перестал подозревать всех и каждого. Ну, это нормально. Вернувшись к Гермионе, я бросил ей вызов на учебную дуэль и вернул привязку стихии к атаке. Как выяснилось ранее, система воспринимает сёка как простую атаку и добавляет к ней стихию, если таковая была привязана к атаке. Сейчас я привязал стихию льда, выбрав для этого магию лед 3. Ну что ж, начнем. Показав Грюму, что готовы, мы встали напротив друг друга и, по его команде, сорвались с места, осыпая друг друга заклятиями и накладывая на себя бафы. На себя я наложил ускорение, раковину, охрану, регин и плавание. У Гермионы было то же самое. Ускорение повысило нашу скорость процентов на 10, охрана и раковина защищала от физических и магических атак, а плавание приподняло нас и позволило бегать по воздуху как по земле, но сантиметрах в 30 от пола. Регин же ускорял восстановление очков здоровья. Продолжив посылать в подругу одно сёка за другим, я попробовал наложить на нее магию боль, что вешает на врага сразу несколько негативных статусов, но, хоть у игровой магии нет видимого трека полета к цели, подруга ожидала чего-то подобного от меня и силовым прыжком ушла ко мне за спину, покинув небольшую зону автонаведения игровой магии. Оказавшись за моей спиной, она закончила каст умения сирены и меня накрыл молчаливый голос, лишив возможности применять магию на 20 секунд. Недурно. Прокомментировал я ее ход и побежал по кругу, уклоняясь от ее заклинания и магии. Не став дожидаться окончания действия эффекта, я сокращаю дистанцию и бросаю Гермиону через бедро, прерывая тем самым каст очередного умения стража. Тут же пытаюсь наложить на нее магию слепоты, но она не проходит. Понятно, она привязала у себя эту магию на иммунитет к ней, а у меня стоит иммунитет к магии смерти по 20% на то, что на мне не сработает магия с другими эффектами. Эх, нам бы еще магию отражения достать, было бы вообще шикарно. В этот момент подруга опять использовала силовой прыжок и, не поднимаясь с пола, ушла в сторону стены. Послав ей вдогонку Сёка, я применил к себе лечение и восстановил немного просевшие очки здоровья. Гермиона, не став уклоняться от моего заклинания, проделала то же самое. После чего она опять начала отправлять в меня различные заклинания и готовить что-то из арсенала стражей. Но, я успел раньше и, отразив ее атаки, закончил каст области тьмы. Умение Вергилия на данный момент лишало моего противника 15% здоровья, что в принципе уже неплохо, но на сотом уровне стража все станет еще лучше и оно будет отнимать по 50% АЗ за удар. Пользуясь тем, что на время удара видимость Гермионы равна нулю, силовым прыжком перемещаюсь к ней за спину и ледяная пыль, скастованная моей подругой, уходит в молоко. А я, тем временем обновляю на себе бафы и, как только область тьмы исчезла, применяю на подруге магию зомби. Есть, прошло. Но она не заметила слегка позеленевшей кожи и, уходя от меня силовым прыжком, применила на себя лечение 3, чем уронила свою жизнь в красную зону. Да, негативный статус, что навешивает магия зомби, очень неприятный. Он превращает любой лечащий эффект в чистый урон. Не дав Гермионе сообразить, что случилось, применяю на ней рассеивание и сразу за ним заклинание инсендия. Все, у Гермионы осталось одно очко здоровья, а система сообщила о моей победе в дуэли. После чего наши АЗ восстановились и у Гермионы пропал статус зомби. Подойдя поближе, я помог ей встать и, впустив бледного Грюма обратно, спросил: «И как вам? Что скажете?» «Да не ожидал я такого, совсем не ожидал. Что скажу? Вы, ребята, монстры. Вы понимаете это? Мы прекрасно осознаем то, что наши возможности отличаются от возможностей простых волшебников, и поэтому не спешим распространяться об их наличии», — ответила Гермиона. «И правильно делаете. Многие, очень многие захотят заполучить их себе, а если не получится, то всеми силами постараются вас убить. Это же просто невероятно. Бесполочковая магия, причем очень сильная и непредсказуемая. Да, а со мной можете провести такой спарринг? Вы же что-то использовали для того, чтобы наверняка друг друга не убить, потому не сдерживались и спокойно били на поражение? С вами подобный спарринг, к сожалению, мы провести не можем. Для этого вам нужно обладать такой же силой. Хотя, постойте, я кое-что проверю», — сказал я и углубился в меню системы. Изучив справку и пояснение к разделу группы, я нашел нужное мне улучшение системы. Хм, а это интересно. Значит, я могу распространить свою систему на члена группы, точнее, это будет проделано автоматически, в момент добавления в группу кого-либо без системы. Группа может состоять только из 3 членов, но за очки дара можно докупить свободные места вне группы, как это было в игре. Первое свободное место стоит 1 очко дара, второе – 3. Ну тут все, как и с другими расширениями, цена каждого следующего увеличивается на 2 очка дара. Так, максимальное количество свободных мест – 6. Что же неплохо, а то не хотелось бы тратить на Грюма последнее свободное место в группе. Выйдя из меню, я посмотрел на ожидающего ответа Грюма, почесал затылок и выдал: «Понимаете, такая дуэль доступна только для носителей моей силы. Но, я тут проверил и убедился, что могу на вас ее распространить. Решать вам, конечно, хотите ли вы этого или нет». «Хочу ли я? Мне бы сначала знать, что она из себя представляет, а уж потом принимать такое решение». «Хорошо, Гермиона, просвети, пожалуйста, Аластера по поводу системы, ее плюсов и минусов, а я пока приму душ, после чего буду в своем кабинете. Мне еще к завтрашней встрече с лордом Малфоем нужно подготовиться, да и к беседе с Люпином тоже, он точно придет». «Аластер, да, полнолуние уже закончилось, а он был очень заинтересован в вашей встрече, ну и за антиликантропное зелье хочет лично тебя поблагодарить». «Хорошо, что по Мунга, министерству и прессе. С Гиппократом я уже обо всем договорился. В следующую среду все будет готово, и ты выйдешь в свет. Журналисты будут, а министр прийти не сможет, даже если вовремя узнает. Он в это время будет присутствовать на заседании Визингомата, как и Дамблдор. По какому поводу заседание? Один придурок завел себе взрывопотама и не уследил за ним, в результате чего тот сбежал и, оказавшись у маглов, подорвал банк, пару деревьев и бензозаправку. Погибло 7 маглов и около 30 получили серьезные ранения. Все удалось списать на магловских террористов, но того идиота ждет Азкабан. «Понятно», — сказал я, и отправился в душ. Грюм и Гермиона нашли меня где-то часа через два. Я уже успел хорошенько обдумать предстоящую встречу с Люциусом Малфоем. Да, именно с Люциусом. Так как лорд Абраксас Малфой передал своему наследнику место главы Совета Попечителей и с головой ушел в финансы и политику. Когда я составил приблизительный план беседы с Малфоем и перешел на обдумывание ситуации с Люпином, в мой кабинет вбежала Гермиона, а следом за ней вошел и Грюм. «Ну что скажете? Вы согласны?» «Думаю, да, но только если передашь мне способности метаморфа и дашь время в этом твоем барьере, для того чтобы их развить. Зачем вам? Мы с твоей подругой подумали, что мое тело скорее всего полностью восстановится, когда система распространится и на меня. Это в свою очередь привлечет внимание Дамблдора, да и другие волшебники тоже начнут задавать вопросы, а нам пока этого не надо. И да, вам пока еще рано тягаться с Дамблдором. Вы, конечно, сильны и вполне способны удивить старика, но одолеть его вам пока не по силам. Он очень искусен и магический резерв у него гораздо больше, чем у нас троих вместе взятых. Ну что, поделишься метаморфизмом? Или мне подождать? Поделюсь. У вас, надеюсь, сейчас нет срочных дел? Нет, до пятницы, я совершенно свободен. Хорошо, установка системы займет какое-то время. У Гермионы на это ушла почти вся ночь, думаю, у вас будет дольше. Гермиона, возьми вон тот листок с моего стола. Я там наметил основные моменты моей завтрашней беседы с Малфоем. Проверь их, пожалуйста, а потом скажешь мне свое мнение. Хорошо, ответила она и принялась разбираться в том ворохе предложений, что родил мой мозг. Мы же прошли в гостевую комнату, и я объяснил Грюму, что нужно сделать для установки системы. Он кивнул и, сняв протез и глаз, лег на кровать. Приняв отправленное мною приглашение в группу, сразу же провалился в беспробудный сон. Просканировав его, я убедился в том, что все в порядке, и вернулся к Гермионе. Остаток дня мы провели, разбирая примерный план моей беседы с Люциусом и обсуждая предстоящую встречу с прессой. Затем она вернулась домой, а я, проверив, как дела у Грюма, остаток вечера я провел за чтением новой книги моего любимого автора. Хорошо, что список книг в магазине синхронизирован еще и с моим старым миром и частенько обновляется. Я даже потратил одно очко дара на покупку возможности подписаться на любимых авторов и получение оповещения о выходе их новинок. Хех, неплохо, еще бы и нет, нормальный был и было бы вообще шикарно. Хотя магия гораздо интереснее. Глава 21. Проснувшись, я проверил состояние мракоборца. Сканирование показало, что система еще устанавливается и до завершения процесса осталось 4 часа. В принципе, я и ожидал, что на Грюма у системы уйдет гораздо больше времени. Покинув гостевую комнату, я позавтракал и отправился в Гринготтс. Там я проверил работу мастера Златорка и убедился, что золото работает и приносит прибыль. После чего меня проводили в кабинет, в котором меня уже ожидали Малфой. Там у меня состоялась долгая и очень тяжелая беседа с лордом Абраксасом и Люциусом. Малфой хотели гарантии того, что я смогу снять с них проклятие, и не хотели давать клятв. Крутились как ужи на сковородке, предлагали деньги, давили авторитетом и даже предлагали мне стать их вассалом. После этого предложения я чуть было не плюнул на все, но мне нужен был хотя бы нейтралитет рода Малфой и его вассалов. Потому я предложил им принести клятву о неразглашении и предоставить мне подопытного кролика. Мое предложение они признали самым оптимальным и отослали домовика, не Добби, за требуемой зверюшкой. Когда тот вернулся, Абраксас проклял кролика, а Люциус проверил на наличие проклятия, после чего я напомнил им про клятвы и, дождавшись их принесения, использовал на бедной животине Ясуну. После того, как ошарашенные Малфой проверили кролика раз 10, мы очень быстро пришли к соглашению. К сожалению, место в Совете Попечителей я мог получить только по окончанию Хогвартса. Даже то, что я уже являюсь лордом, никак не могло мне в этом помочь. Немного подумав и выяснив, зачем мне это нужно, Абраксас предложил мне стать внештатным наблюдателем от Попечительского Совета. Решив, что на безрыбье и рак, к кальмар, я согласился. Ну а что, стучать на Дамблдора мне ни разу не стыдно. Но с Малфоев я немного прифигел, это же вообще-то им тоже надо. В общем, ценой за избавление от проклятья стал дневник Тамари Длэй 10 тысяч галеонов. Не буду упоминать, чего мне стоило убедить их в том, что я не от темного лорда. Скажу лишь, что это было очень сложно, но кажется, мне поверили. После чего Люциус ненадолго отлучился и вернулся с дневником Идрака. Отправив дневник в инвентарь, дождавшись клятв от всех Малфоев, я снял с них проклятие и покинул кабинет, не став выслушивать благодарности от, едва сдерживающих свои эмоции, аристократов. С Люпином все было намного проще. Он пришел на встречу немного раньше срока и дожидался меня в другом кабинете. Поскольку Грюм заранее с ним все обсудил, я сразу перешел к делу и предложил ему стать моим вассалом в обмен на избавление от ликантропии. Стать моим вассалом он согласился, хоть и не особо верил, что исцеление возможно. На мой вопрос, почему он согласен на вассалите даже без избавления от проклятия, Люпин рассказал мне о его дружбе с Джеймсом Поттером и о том, как подвел его. Также он сказал, что ему стыдно за свое отсутствие в моей жизни. Дело в том, что он несколько раз посещал Тисовую улицу и прекрасно видел, как живется Гарри Умагглов. Даже пару раз пытался магией вправить мозги Дурслим. На большее он решиться не мог из-за приказа просьбы Дамблдора и соображений, что оборотень явно не лучший воспитатель для маленького ребенка. Удовлетворившись его объяснением, я проверил его сканированием и попробовал снять ликантропию при помощи Ясуны. Однако у меня ничего не вышло. Рассеивание также не дало результата. На что Люпин сказал, что он так и думал, но все же поблагодарил меня за попытку. Сказав ему, что отчаиваться рано и не все еще потеряно, так как у меня есть еще одно верное средство от всего. Но, решив, что применять его в банке лучше не стоит, я предложил ему аппарировать куда-нибудь в безлюдное место. Отпираться он не стал, а только удивился тому, что я могу аппарировать. Покинув банк, мы переместились в королевский лес Дин. Хорошо, что Грюм подготовил Люпина, и он задавал не очень много вопросов. Правда, чувствую, что мне все равно от них не отвертеться. Убедившись, что вокруг никого нет, попросил Ремуса лечь. Как только Люпин лег на расстеленный им плащ, я наложил на него магию сна и, с четвертой попытки, убил при помощи магии смерть. На всякий случай применил к трупу Ясуну с рассеиванием и воскресил его при помощи жизни. А он, кажется, и не понял ничего. Просканировав его, я убедился, что передо мной человек, а не оборотень. Восстановил его жизнь и убедился, что с ним все в порядке, и он прекрасно осознает, кто он и как здесь оказался. А потом я обрадовал его, сообщив, что на нем больше нет ни проклятий, ни клятв. Последнее, кстати, было новостью и для меня. В этот момент на поляне появился Йода и сильно напугал меня, сообщив о том, что Грюм умер. Не став терять времени, я схватил домовика с Люпином и аппарировал в Мэннер. Там, я поручил Йоде проводить Ремуса до особняка и побежал в Мэннер, на ходу накладывая на себя баф скорости. Пробегая мимо входа, я бросил подлетевшей горгулье, что у нас гости, нужно за ним присмотреть. Как забежал на второй этаж, не помню. Да и того, как я оказался в гостевой комнате, тоже. Осознал себя только возле кровати, на которой лежал мертвый мракоборец, и сразу же применил на нем жизнь. Убедившись, что Аластер задышал, я просмотрел его характеристики через меню.